Мода в Италии в XIV-XV веках. Сцена удовольствия танца, работа Андреа Буонаюти да Ференце, изображающая танцующих в саду девушек, является частью большой фрески на правой стене капеллы испанцев в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Название фрески – «Победа церкви» и «Прославление святого Фомы Аквинского». Фрагмент, приведенный здесь, – это часть большей сцены, осуждающей грехи и удовольствия. Танец воспринимается как грех. Танцующие девушки одеты в платье по итальянской моде XIV века, кроме третьей справа фигуры, одетой в старинном стиле. Как мужская, так и женская мода XIV века отличалась облегающей, подчеркивающей тело одежды. Женщина, как и мужчина, надевала три слоя одежды. Нижний, невидный слой назывался камица, как бы рубашка из нижней тонкой ткани. На нее надевало среднее платье с длинными облегающими рукавами, которое стягивалось на теле шнурками. На это платье надевалась верхняя одежда. Она облегает тело выше уровня бедер, где повязан, как правило, пояс, и оттуда платье не спадает до пола. Иллюстрация 41. Некоторые исследователи считали, что такие смелые облегающие открытые одежды – это плод идей гуманизма, начало индивидуализма, характерного для этого периода времени появления новых богачей. Человек начал гордиться своим телом и больше не стремился прятать его под слои ткани, поэтому легко понять, что служители церкви выступали против таких нарядов, видели в них распущенность. Волосы танцующих расплетены, указывая на то, что девушки не замужем. Интересно сравнить этот фрагмент с изображениями трех девушек из Ашкенайской Агады, одетых по итальянской моде второй половины XIV века. Они одеты в открытые, обтягивающие до бедер платья, правая и центральная фигуры в двухцветных платьях по моде, находившиеся под влиянием геральдического языка. Модная, богато украшенная одежда указывает на высокий социальный статус заказчика иллюстрации, пожелавшего, чтобы его утонченный и роскошный стиль жизни отразился в иллюстрациях к Агаде. Так же, как и на флорентийской фреске, длинные непокрытые волосы свидетельствуют, что девушки не замужем. Похоже, что молодые люди из богатых семей еврейской общины не стеснялись одеваться по моде, принятой у их нееврейского окружения, какой бы смелой она ни была. У рисунка на брачной шкатулке нет точной датировки, но по одеждам празднующих он выполнен в 40-50-е годы XV века. На рисунке изображена брачная процессия. Она может служить выставкой продукции самой передовой в Европе итальянской текстильной промышленности. Шелковые и бархатные ткани, прошитые золотыми нитями и переливающиеся цветами, демонстрируют любовь к красоте, которой так славились итальянцы, и которая была ярким проявлением итальянского ренессанса. Мода первой половины XV века в Италии еще находилась под влиянием продолговатых форм интернациональной готики. Длинные шлейфы, огромные шляпы и прически, удлиненные шляпы и преувеличенно вытянутые ступни указывают на влияние Севера. Однако архитектурный фон рисунка выдает тосканскую среду, в которой и происходит свадьба. Иллюстрация 43. Мужчины и женщины одеты в упомянутые выше три слоя одежды. Верхние одеяния – это различные формы широкой одежды без рукавов или одежды с рукавами, которые иногда лежат на плечах, не облегая руку, при этом виден рукав одежды среднего слоя. Не в пример моде XIV века, где одежда облегает тело как перчатка, мода XV века отличается сложными складками флирта, спускающимися от плеч и в мужской, и в женской одежде, и создающие особый ритм одежды того времени. Интересно обратить внимание на высокий подбритый лоб женщин в западной готической традиции, когда все волосы собраны под большим громоздким головным убором. Позже в этом столетии женщины перестанут носить шляпы и предоставят своим природным волосам с вплетенными лентами и украшениями свободу самовыражения. прически мужчин также свидетельствуют о переходном периоде от сложных и вычурных причесок первой половины столетия к свободно распущенным и более длинным волосам второй половины XV века. Мужчины носят широкие мягкие шляпы, что добавляет гротескности общему силуэту. На изображении еврейской свадьбы из галахической книги, иллюстрированной на севере Италии, в Ломбардии или в районе Венето в 1438 году, немного раньше итальянского христианского свадебного обряда, изображенного на брачной шкатулке, можно увидеть близкое родство с северной модой Западной Европы того времени – интернациональной готикой. Ломбардия и Северная Италия географически были близки к области влияния готики, и это влияние заметно также и в архитектуре этих областей. Иллюстрация 44. Все фигуры, как мужские, так и женские, одеты по моде первой половины XV века, показанной на предыдущем рисунке. Эта одежда отличается тяжелой тканью, складками флирта, спадающими вертикально и придающими одежде ее особый характер и гротескными рукавами. В Северной Италии, как и в Западной Европе вообще, было принято подбивать эту одежду теплым мехом, придающим ей богатый вид. Мех виднеется по краям одежды мужчин слева и на длинном рукаве женщины справа. Женщины в правой группе носят громоздкие шляпы, куда и убирают свои волосы. Эти шляпы обнажают высокий лоб, который было принято увеличивать, подбирая над ним волосы, как представлено на предыдущем рисунке. Одежды роскошно выполнены, что проявляется в огромных рукавах у женщин. Они не спадают по всей длине платья и шлейфа, создавая удлиненный силуэт. Дополняющая лишенная функциональности ткань свидетельствует о богатстве носящего такую одежду и его высоком статусе. Плащи большинства мужчин, показанных на рисунке, короче, кроме плаща раввина, совершающего обряд, и еще нескольких стариков, стоящих под хупой. Обычно пожилые уважаемые люди надевали длинные одежды, а люди помоложе надевали более короткие платья, открывающие ноги. Происхождение следующего рисунка герцогства Феррара в Италии, одного из наиболее процветающих герцогств в эпоху Возрождения. Его правители из семейства Эсте были знамениты своими симпатиями к идеям гуманистов и поощряли науки и искусство, поэтому их двор был привлекателен для великих интеллектуалов того времени. Этот рисунок выполнен Франческо дель Косса. Комната месяцев, построенная в годы правления Борса д'Эсте, как дополнение к дворцу Шифоноя, служила банкетным залом и была украшена настенной росписью. Эта роспись со временем покрылась копотью и была открыта снова лишь в XIX веке. Роспись разделена на 12 панелей по числу месяцев года. Этот цикл представляет собой один из ярчайших ренессансных примеров цикла настенных рисунков на нерелигиозную тематику, которые на фоне эпизодов городской, сельской и придворной жизни создают образ идеального правителя эпохи Возрождения. В первой части картины, посвященной месяцу Марту, изображена богиня месяца Минерва, богиня мудрости и войны в римской мифологии, считалась также покровительницей ремесленников, врачей, учителей и музыкантов. Она восседает на триумфальной колеснице, запряженной двумя белыми единорогами. Колесница обращена в сторону группы почтенных мужчин во впечатляющих одеждах, которые читают и пишут. Принято считать, что они изображают юристов и ученых, гуманистов из университета, которым правитель поручил разработать законодательные реформы в Феррарском герцогстве. Напротив видна группа ткачих, портних и вышивальщиц, расположенных на разных планах картины. Они окружены молодыми дамами, тонкость одежды и украшений которых отражает женский идеал эпохи. Мужчины одеты в длинные одежды, которые носили образованные люди. Эти тяжелые плащи по-прежнему являются продолжением моды на складки флирта, модной в начале века, но их рукава короче и уже, и они следуют естественным пропорциям человеческого тела. На головах у них шапки и шляпы разных видов. Некоторые еще носят шапероны по традиции готического стиля. Другие носят конические или плоские войлочные шляпы, более характерные для одежды эпохи Ренессанса. Женщины одеты по моде 70-х-80-х годов того столетия. Все дополняющие детали и отклонения от естественного силуэта в этот период исчезают, и идеал мужской и женской красоты основывается на пропорции и гармонии в соответствии с классическими и ренессансными идеалами. Мужчины и женщины продолжают, как и раньше, надевать 3 слоя одежды, но покрой ее становится все более облегающим, а декольте все более открытым. Существует цветовая игра между разными слоями одежды. Часто на рукавах делаются прорези, сквозь которые проглядывает нижнее платье. Тенденция показывать разные слои одежды и оставлять разрезы по длине и по ширине рукавов является одной из характерных примет эпохи Возрождения. К концу XV века от множества разрезов, сквозь которые была видна нижняя рубашка, почти исчезает сам рукав. Может быть, это символизирует вновь обретенную свободу человека эпохи Возрождения. Женские прически остаются еще тугими и закрытыми, но уже утратили те огромные размеры, которыми отличались головные уборы начала века. Прическа «рога», появившаяся под влиянием западноевропейской готики, создается закручиванием естественных или искусственных волос по обе стороны головы. Волосы вплетены ленты и бусы, что тоже характерно для эпохи. На рисунке видны облегающие голову головные уборы, что-то вроде маленького чепца, прикрывающего уши и завязывавшегося под подбородком. Этот головной убор носят женщины более низкого статуса – портнихи и ткачихи. Иллюстрация 45-я. Библейская сцена, изображающая Иова и его детей, нарисована в Ферраре или ее окрестностях в те же годы, когда выполнен цикл фресок около 1470 года. Фигуры расположены на фоне внутреннего двора типичного богатого ренессансского дома. В центре сцены изображен Иов, он показан как важная фигура, раввин или отец семейства. Слева от него изображены сыновья, а справа – дочери. Из окон верхних этажей дома выглядывают женские фигуры. Иов одет в немодную одежду, что-то вроде туники с длинными рукавами и широкую робу. На его голове головной убор начала XV века с очень длинным лирипайпом, похожим на изображенный на фреске Франческо дель Коса. Сыновья одеты в длинные одежды, подобные одеждам ученых с предыдущей картины, но они, как и Иов, завернуты в плащи, что придает им менее модный вид. На их головах плоские шляпы и шапероны, подобные тем, что на фреске Дель Коссы. Дочери Иова одеты по последней феррарской моде того времени. У верхнего платья высокая талия, подчеркивающая грудь, облегающий рукав и декольте в виде буквы «V», приоткрытая куском черной ткани и скромности. Дочь, стоящая слева, приподнимает подол так, чтобы был виден средний слой одежды. Прическа дочерей тугая и прижатая к голове. Дочери, стоящие в середине и справа, носят чепец, прикрывающий уши. Дочь, стоящая слева, выглядящая постарше, носит устаревший головной убор, шарф и платок, закрывающий шею, принятый в XIII веке и оставшийся головным убором еврейских женщин на протяжении долгого времени. Он виден и на нееврейских женщинах постарше, на рисунках XV века. Иллюстрация 46-я. Сформулируйте свои выводы из разбора трех примеров христианской и еврейской моды в Италии.